Глава 8. Арачи. К Паюле они вышли примерно через неделю. Пришлось изрядно попетлять, сначала чтобы сбросить возможную погоню валийцев, потом избегая нежелательных встреч с арачами. С одной стороны, они уже изрядно подрастрясли свой арсенал. С другой, встречи эти по-настоящему лишние. Они здесь не для охоты за скальпами, а чтобы пройти земли арачей насквозь как можно быстрее и желательно незамеченными. Кто знает, каким образом будут работать мозги следователя, занимающегося расследованием убийства генерал-губернатора. В степи с новостями так себе, поэтому, несмотря на кажущуюся пустынность, они распространяются со скоростью пожара. Арачи, конечно, считают всех белых врагами, как и валийцы всех пинков недочеловеками. Но жить на границе и не иметь никакого общения просто нереально. Другое дело, что сегодня арачи могут приехать к тебе, чтобы совершить выгодный обмен, а завтра с совершенно противоположной целью. Впрочем, скорее всего, если и нападет какой отряд, то пришедший издалека. Волк никогда не будет охотиться рядом со своей берлогой, а постарается делать это как можно дальше. Это в полной мере можно отнести и к арачам, кочующим по приграничной территории. Ведь там не только их военные отряды, но и семьи. Откуда такие выводы? А была возможность увидеть, как отряд из десятка воинов, половина из которых были явные подростки, покидал одну из ферм. Очень даже мирно покидал, ведя в поводу лошадей с волокушами, не пустыми, надо заметить. Можно было бы предположить, что арачи собирали своеобразную дань, но это было не так. Работники таскали в постройку какие-то тюки, а хозяин провожал гостей очень даже мирно, еще и кричал вслед, чтобы заезжали еще. Разумеется, себя они обнаруживать не стали, но и зарубочку для себя Сергей сделал. Никогда не торопись делать поспешные выводы. Варакин всегда считал, что валийцы и арачи режутся почем зря, стараясь извести друг друга под корень. А нет. Люди, они везде люди, и не стоит спешить давать им однозначное определение. Они как-то должны сосуществовать рядом друг с другом. И одна только ненависть – плохое подспорье в этом деле. «Пойдем прямо к форту?» Устраиваясь поудобнее и кривясь от боли, поинтересовался Хват. Раны его оказались несерьезными, как говорится, в мягкие ткани. Рука по касательной, нога на вылет. До сих пор Сергей не может понять, как Хват сумел добежать до валийцев и закончить начатое. Раны чистые, благодаря своевременной обработке нарывов нет. Но нога заживает очень медленно, чем вызывает особые опасения. Ему бы сейчас покой хотя бы в течение недели, а вместо этого приходится постоянно теребить больную ногу. «Ты как?» – вместо ответа поинтересовался Сергей. «Нормально, выдержу. Я просто тут подумал, не дело нам появляться у Паюла с левого берега, да еще и с моим ранением». «Я об этом уже думал. Но меня настораживает твоя нога». «Порядок, командир». «Давай все же возьмем восточнее. Глядишь, может, и Хора повстречаем загодя. Он же вроде собирался сделать еще один рейс». «Этот своего не упустит. Парней оставит в форте, а сам пробежится до Крумла с грузом, если наши успеют заполнить баржу». «А вот тут не сомневайся. Высек на пупень извернется, но всех погонит на работу. Я так думаю, там не одна баржа будет заполнена к приходу Хора». «Тогда так. Вы с Анушем двигайтесь на восток, но переправляться не спешите. Я добегу до Паюлы, может, Хор еще не подошел». «Добро». Желтой розы у форта не оказалось, а вот отряд из двух взводов наемников там присутствовал. Значит, все верно, и Хор проследовал к Крумлу. Что же, это не может не радовать. Мрава она, конечно, куда уже Изеры, но переправляться через нее вплавь приятного тоже мало. Река глубокая, потому к переправе придется подходить со всей серьезностью и ответственностью. Хор появился в этот же день, а вернее ночь. Старый речник вовсе не собирался делать остановки по пути следования. К чему, если он знает реку как свои пять пальцев? Будь его воля, он бы не останавливался и у Паюла. Довольно бурное слияние Мравы и Изеры его ничуть не пугало. Капитан знает свое дело туго. Без проблем погрузившись на желтую розу, они спустились к Паюле, где пристали для принятия на борт наемников. Парни были снаряжены под завязку, так что на барже было достаточно тесно. Мало того, что здесь находились все четыре горные пушки, закупленные таки в арсенале, так еще и лошади. Сергей вовсе не исключал возможности сухопутной операции. Все зависело от сговорчивости орачей, а потому нужно быть готовым ко всему. Вызывал опасения тот факт, что у его отряда наблюдался явный некомплект артиллеристов. Расчеты были урезаны по самое не балуй, только по три человека на каждое орудие. Но главная трудность была в том, что людей, знакомых с пушками, было всего-то четыре человека. Однако уже хорошо, что на каждое орудие есть по одному, знакомому с этими подружками. За время ожидания возвращения хора, артиллеристы успели немного поупражняться, даже провели учебные стрельбы. Комендант форта вовсе не возражал против этого. Пусть себе забавляются. Форту это только на пользу. Лишняя демонстрация орачам наличия здесь артиллерии. В последний раз стрельбы гарнизоном проводились только по прибытии пушек в форт при пристрелке и составлении баллистических таблиц. Тренировки, конечно, проводились и дальше, но только вхолостую. А тут и пушечные выстрелы, и разрывы снарядов. Конечно, это выглядело несколько несерьезно, даже в сравнении с полевыми орудиями. Но все же куда более весомо, нежели ружейная пальба. Глядя на то, насколько тесно расположились наемники, Сергей не забыл лишний раз поблагодарить хора за предусмотрительность. В Крумле уже скопилось больше сотни переселенцев, направлявшихся в Донбасс. Не меньше набралось и рабочих, желавших подзаработать на большой стройке. Конечно, риск присутствует, но где его нет? А тут за сезон можно заработать втрое против обычного. Прав был Алексей. Вкусив выгоду однажды, трудно отказаться от нее в последующем. Наемные рабочие поначалу не проявили энтузиазма ввиду ухудшившейся ситуации с орачами. Но потом желание заработать пересилило страх. Сергей было удивился этому, но потом вспомнил, что ему приходилось читать о строительстве дорог на Диком Западе в его мире, и решил, что удивляться особо тут нечему. Тем более заработки там были куда как скромнее, чем у него. Словом, все складывалось не так плохо, как казалось еще две недели назад. Воровской авторитет Луйка Забар продолжал исправно направлять в Крумло людей и даже прислал четверых своих молодчиков, чтобы те присматривали за людьми. Он помнил, что будет получать плату лишь за тех, что сядут на пароход, отправляющийся в Донбасс. Наемные рабочие продолжали подтягиваться, формировать артели и ожидали отправки к месту работы. Людей заверили, что вопрос с орачами будет решен в самое ближайшее время и нужно только немного подождать. Чтобы удержать людей, управляющий поставил всех на котловое довольствие. Об этом он сообщил Варакину в письме, переданном с хором. Управляющий выражал надежду, что поступил правильно. Конечно, правильно. Оно, конечно, не запланированные расходы, и люди расположились в тесноте. На всех не хватало не только помещений в бараках, но и палаток. Но решение верное. Теперь дело за ним. Думая об орачах, Сергей скрипел зубами от злости. Разумеется, лишившись поставок от валийцев, они не будут заниматься обстрелом пароходов на реке. Слишком расточительное занятие. Но оставался сам Донбасс. Весьма богатое поселение, где можно взять значительную добычу. Имея целью столь лакомый кусок, атакующий сокол мог собрать под своим знаменем куда больше силы, чем в 500 воинов. К тому же Донбасс – это то поселение, за уничтожение которого с орачей никто не спросит и не станет предпринимать карательный рейд. Разве только Куроки, но сейчас обстановка сильно изменилась. Теперь орачи и сами были достаточно хорошо вооружены, а потому могли не только дать достойный отпор, но и намылить холку. Пришла пора показать беспокойным соседям, что появилась третья сила. Способ для переговоров, выбранный Варакиным, был весьма своеобразным и рискованным. Убежденный в том, что договариваются только с сильным и решительным, Сергей решил продемонстрировать эти самые силу и решительность. Многие сомневались в здравомыслии предпринимаемого, но их предводитель и не думал отступаться. Наемникам ничего другого не оставалось, как подчиниться его приказам. Тут сыграли свою роль несколько факторов. Милош, отправившийся в поход, оставив в Донбассе рваное ухо. Хор и слышать не хотел о том, чтобы этот ублюдок находился на борту его судна. Немаловажным аргументом являлось и то обстоятельство, что наемникам задержали жалование за прошедший месяц. Связано это было вовсе не с отсутствием средств, а лишь для дополнительной стимуляции бойцов. Ну и, наконец, премиальные, которые они получат за этот поход. Задумка Варакина сводилась к тому, чтобы высадиться выше по течению, оставив желтую розу на Изере. Хор должен был отойти к середине реки и поджидать возвращения отряда в безопасности. Тут имелась некоторая слабина, так как пароход оставался без охраны. Если не считать раненого Хвата, брызгавшего слюной из-за такой несправедливости. Но с другой стороны, Сергей рассчитывал обернуться в течение светового дня. Степь огромна, но тот, кто считает, что найти на этих безбрежных просторах стойбище пинков архисложная задача, сильно ошибается. Территория давно поделена, у каждого рода имеются постоянные летние и зимние стоянки, наиболее удобные для проживания. Во время большой охоты род может сняться со своего места и отправиться к месту охоты для большего удобства, но по ее окончании он опять возвращается. Поэтому нет ничего сложного в том, чтобы найти эти места, если имеется проводник. А у Варакина таковой имелся в лице нескольких куроки, согласившихся сопроводить белолицых друзей. Уже через полчаса после того, как баржа пристала к берегу, весь отряд вместе с артиллерией был на суше. Желтая роза, испуская клубы дыма, отошла от кромки воды, а наемники начали движение к своей цели. Еще два часа, и артиллеристы начали устанавливать свои орудия в неглубоком распадке, которого, впрочем, вполне было достаточно, чтобы не быть замеченными из стойбища. Не обошлось и без применения силы. Передовым отрядом были захвачены двое подростков и взрослый воин. Как видно, мужчина занимался обучением будущих охотников или просто сопровождал молодых ребят на охоте в качестве подстраховки. Хороший боец. Пришлось повозиться, чтобы скрутить этого бугая, сопротивлявшегося до той поры, пока он не получил прикладом по темечку. Теперь сидит связанный, с перевязанной головой и с ненавистью наблюдает за тем, как артиллеристы готовят к бою свои пушки. «Игнас, ты уверен, что сможешь все сделать в лучшем виде?» Не скрывая своего волнения, уже в который раз поинтересовался Сергей. «Не переживайте, господин Варакин, сделаю все в лучшем виде!» Делая записи в блокноте и что-то там прикидывая, ответил наемник. В свое время он служил наводчиком в гаубичной артиллерии и был на хорошем счету, о чем свидетельствуют два святых круга. Все так, довелось ему поучаствовать в последней войне, которая, как известно, весьма серьезно способствует обучению. Так что он умел не только навести орудие на прямую наводку, но и вести навесную стрельбу. Им приходилось практиковать и стрельбу с закрытых позиций, как говорил Игнас, его командир батареи был еще тем затейником, которого страсть как не любила командование. Толковый, видать, офицер, смотрящий далеко вперед, к тому же отдававший много сил обучению личного состава, в особенности сержантов и наводчиков. Другие трое артиллеристов, имевшихся у Варакина, явно уступали Игнасу, но и этот не имел соответствующего образования. А тут нужна была прямо-таки ювелирная стрельба, вот и волновался Сергей. Стоит только пролить кровь, и тогда договориться можно будет только после хорошей драки. Нет, он не боялся сойтись с орачами, так как был достаточно уверен в своих силах. Но война – это колоссальные расходы. К чему он сейчас готов не был? Да что там, это был прямой путь к разорению и жирный крест на всей его задумке. «Все, я готов». «Уверен?» – опять высказал свое сомнение Сергей. Игнас внимательно посмотрел на своего нанимателя с долей обиды за недоверие к его способностям. Потом, покачав головой, отвернулся и потрусил к первой пушке выставлять нужный прицел. И молча. «Ну, паразит, получишь еще». Не сейчас, потом, но непременно. Сергей нашел взглядом Ануша, который с непроницаемым лицом уже сидел в седле и поджидал друга. Ладно, раз уж артиллерия готова, то тянуть дальше не имеет смысла. Чем дольше они возятся, тем больше шансов, что их обнаружат. А тогда может случиться все, что угодно. Рот волка не такой уж и слабый. 5 десятков воинов как-никак. А это очень серьезно. Можно было выбрать противника и послабее, но Сергей намеренно остановил свой выбор на этом стойбище. Если уж и показывать силу, то не на самом беззащитном противнике. К тому же воины этого рода были в числе тех, кто совершал нападение на донбассцев. Впрочем, была еще одна причина для такого выбора. Их заметили практически сразу, едва они поднялись по склону распадка. 2 всадника, явно белолицые, идут шагом, открыто, с древком, на котором развивается белое полотно. Оно, конечно, не шкура белого волка, но цвет тот же, как и намерения. Но 2 здесь, в глубине территории Арачей? Нет, это не могло никого обмануть. В стойбище тут же началась суета. Женщины собирают своих детей и спешат укрыться в шатрах или больших армейских палатках. Последние куда удобнее шатров, покрытых буйволинами шкурами, как и разборные чугунные печи, куда практичнее открытых очагов. Арачи сколько угодно могут кричать о самобытности и неприятии белых, но ничуть не отказывают себе в использовании достижений своих врагов. Мало что имеется несколько палаток, так еще и больше половины шатров явно покрыты парусиной, а никак не тяжелыми шкурами. Заметные несколько повозок, столь любимых белыми переселенцами, Сергей ничуть не обманывался по поводу того, откуда они появились у рода волка. Добыча, взятая в военном походе. Кстати, наличие этих повозок обуславливало и куда большее благосостояние их владельцев. Ну сколько добра можно увезти на волокушах? А вот на колесной тяге это совсем другое дело. Сергей с Анушем едва миновали 100 метров, как им навстречу выкатила целая толпа воинов арачей. Строя нет, но идут, распределившись по фронту. 2 пары бойцов в галоп рванули на фланги, проверить, не обходят ли их, чтобы взять в клещи. Эта тактика в здешних местах весьма распространена. Сергей поднял вверх правую руку, одновременно останавливаясь. По этому сигналу за его спиной тут же появился отряд всадников, вырвавшийся из распадка и замерший практически на его краю. В отличие от арачей, парни держат строй, карабины в руках, но стволы задраны вверх. Мол, мы не нападаем, но готовы ко всему. Вождь арачей также взмахнул рукой, и его люди остановились, оглашая окрестности воинственными криками и потрясая оружием. Не хочется парням стоять и ничего не делать. Им бы сейчас наброситься на белолицах, до которых не больше 300 шагов, тем более соотношение сил считай 1 к 1. А ведь всем известно, что 1 воин арачи стоит 4 белых. Да что 4, 10 давай. Но, как видно, какие-то зачатки дисциплины у них все же присутствуют. Или здесь играет свою роль непреложный авторитет вождя. Скорее уж второе. Дисциплина и пинг – это что-то несовместимое. Слишком много гордости, самомнения и бахвальства. Нередко по делу. Но воинское подразделение отличает не удаль и лихость отдельных молодцов, а слаженность подразделения. Впрочем, об этом уже не раз говорилось. А волки были в составе военного отряда верховного вождя. Были. Мало того, они участвовали в обстреле донбассцев, и, может быть, пуля кого-нибудь из них ранила или убила тех, кто доверился Сергею. Отчего такой вывод? А о чем еще можно было подумать, наблюдая у половины воинов баличи? Дятличей только несколько штук, у остальных переломные 2 стволки. Но ни одной кремневки, заметны револьверы, хорошо вооружены воины рода, по местным меркам до зубов. Вождь в сопровождении 1 из воинов приблизился к белым и остановился в 5 шагах. Высокий, крепкий, на голове никакого султана из перьев. Они ему ни к чему. Ему не перед кем выпячиваться. Он уже давно всем и все доказал. Лишь два орлиных пера, но это обычное дело. А то, что они от самого настоящего горного орла, так не подобает ходить в совинах. Статус. «Приветствую тебя, сильная рука». «Здравствуй, верная рука». «Все именно так. Это был тот самый воин, с которым Сергей в свое время познакомился у Паюлы после ночного боя. Потом они провели несколько дней вместе, пока сильная рука вязал нескольких сук из своего стойбища с Громом и Бураном. Именно это была последней и, пожалуй, основной причиной, почему Сергей выбрал именно это стойбище». «Я вижу, ты не рад нашей встрече, сильная рука». «А я должен радоваться?» На хорошем рустинском поинтересовался Арачи и даже слегка вздернул бровь, выказывая свое недоумение. В остальном лицо непроницаемо, но не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы понять. Сейчас вождь силится понять, чем вызвана такая дерзость со стороны его давнего знакомого. Не сказать, что они были достаточно хорошо знакомы, но и известного вполне достаточно, чтобы понять. Этот белолицый далеко не так прост, как кажется, и у него припасено что-то в кармане. Во всяком случае, ему и его людям всегда было чем удивить соплеменников сильной руки. И в то, что сейчас будет все просто, никак не верилось. «Ну, когда-то мы вполне ладили и даже прожили бок о бок несколько дней», как можно более беззаботно произнес Сергей. «Это было давно». «Значит, вспомнить былое не получилось. Ладно. Тогда слушай. Пока твои воины не наделали глупостей, отзови тех, что отправились на фланги. Парни горячие, захотят отличиться, заденут моих. А тогда все может закончиться очень плохо. Я здесь не для того, чтобы проливать кровь. Но, к сожалению, мы не друзья, и одно неверное движение приведет к тому, что заговорят ружья». «И пушки». «Ты не ослышался. Пушки. Так что отзови своих парней. Повторяю, я пришел не за вашими жизнями». «Но зачем тогда ты пришел с большим отрядом, да еще и с пушками? А ты хотел бы, чтобы верная рука пришел сюда один?» «Заманчиво. Но мне не по нраву великая честь принять мученическую смерть у тотемного столба». «Арачи никогда... Сильная рука, мы теряем время. Отзови своих воинов». «Ты не веришь, что у меня пушки?» Тоном человека, на которого снизошло озарение, произнес Сергей. «Хорошо. Пусть твои воины не дергаются и не хватаются за оружие». С этими словами Сергей вновь поднял руку, и практически сразу из распадка раздался грохот, а над землей поплыло густое белое облако. В небе послышался завораживающий свист ядра, которое, описав крутую дугу, впечаталось в землю. Снаряд упал в стороне от вышедшего навстречу отряда и не долетая сотни метров до последней палатки стойбища. Будь выстрел по настильной траектории, ядро дало бы рикошет и понеслось дальше, грозя всему, что встретится на его пути. Но расчет был верным. Взметнув вверх комья земли и травы, чугунный шар зарылся в землю, не причинив никому вреда. Едва прозвучал выстрел, как арачи заволновались. Еще малости дойдет до стрельбы, но вождь сумел обуздать своих людей. Сыграло свою роль и спокойствие, с которым белолицые воспринимали происходящее. Прибывший на переговоры верная рука и не подумал делать какие-либо лишние движения. Наемники по-прежнему продолжали стоять в строю с поднятыми вверх стволами карабинов. Разве только кони под ними немного пританцовывали, напуганные звуком рявкнувшей неподалеку гаубицы. «Это просто чугунное ядро. Остальные будут разрывными». Все так же спокойно и уверенно, глядя в глаза вождя, произнес Сергей. «Твои воины вооружены баличами, мои дятличами, которые куда более скорострельны. К тому же мои люди лучше стреляют. За мной нет никого, за тобой старики, женщины и дети. Решай, вождь». На этот раз сильная рука думал недолго. Приказ отозвать разведчиков поступил тут же. Те уже поняли, что больших сил вокруг стойбища нет. Сейчас они уже спешились и скрытно подбираются к внезапно появившемуся противнику. Скрытное передвижение – дело не быстрое. Примерное местоположение своих товарищей арачи представляли, поэтому найдут их быстро. В конце концов, белолицый прав. Арачи не такие уж и хорошие стрелки. Напав с флангов, воины, конечно, сумеют нанести какой-то урон, но решающего значения это иметь не будет. Предстоит открытая схватка, а в этом белолицые были сильны. Пусть даже его воины и перебьют их всех, стоить это будет дорого. Даже если пушки произведут только по одному выстрелу, бед они наделают достаточно. Наконец, если бы верная рука хотел напасть, то он мог это сделать, воспользовавшись тем, что ему удалось подобраться к стойбищу незамеченным. Он не врет. Ему действительно нужно поговорить, а все остальное предпринято только для обеспечения безопасности. Или для демонстрации силы. Вот только не стоит угрожать семьям воинов Арачей. Тут он совершил большую ошибку. «Не надо так на меня смотреть, сильная рука. Мы только показали, что можем добраться до ваших жилищ. Вы же уже не раз нападали на наши. Или вы думаете, будто мы только и можем что защищаться? Мне казалось, ты куда лучше знаешь меня». «И зачем все это?» «Только для того, чтобы вы поняли. Мы достаточно сильны и при желании можем добраться до ваших шатров. А еще, чтобы ты передал весть атакующему Соколу о том, что я буду ждать его и других вождей у впадения в Изеру вот этой речки». Сергей показал на не такой уж и большой поток, на берегу которого расположилось стойбище рода Волка. «Я буду ждать 4 дня. Если никто не придет...» «Видит Бог, я не хочу воевать, но и стоять, утирая сопли, тоже не стану. А теперь прошу, возвращайтесь к своим шатрам и ничего не предпринимайте. Мы уйдем, не причинив никому вреда. Нами были захвачены 1 ваш воин и 2 мальчишек. Их мы отпустим немного позже, вернув им все их оружие». «Ты отпустишь их сейчас», – спокойно, но твердо произнес вождь. «Даешь слово, что на нас никто не нападет, пока мы не дойдем до Изеры?» «Мои воины не нападут». «Этого достаточно. Ануш, прикажи отпустить пленников». «Понял, командир». Противостояние 2 вооруженных отрядов длилось недолго. Едва только пленники присоединились к своим сородичам, как арачи отошли к границе шатров. Никто из них и не думал возвращаться к своим занятиям. Воины все еще были в готовности к бою. Ситуация в полной мере устраивала Сергея. У него не было никаких сомнений, что от волков неприятностей ожидать не приходится. Во всяком случае, пока отряд наемников не окажется на берегу Изеры. Ну да, на большее Варакин и не рассчитывал. Чего греха таить, он с большей долей вероятности был уверен в том, что ему придется все же принять бой. Если подобное допускалось при общении с сильной рукой, то чего говорить об остальных? Там бы точно пролились реки крови, и им пришлось бы сжечь стойбище, взяв на себя грех убийством стариков, женщин и детей. Как бы не был уверен вождь волков в том, что ему удастся перебить белых даже ценой большой крови, Сергей знал, что он ошибается. Железная дисциплина, хорошая выучка, лучшее снаряжение, лучшее вооружение, высокий боевой дух при практически равном числе противников. У Арачей не было шансов.